Как видно, тут и предстояло жить Смоку. Провожатые оставили его и его собак и исчезли среди вигвамов. Смок занялся своей обувью, потом стал уплетать кусок за куском дымящееся мясо, а малыш жарил все новые куски и рассказывал новости. «Похоже, Смок, что мы с тобой здорово влипли. Не так-то просто будет отсюда выбраться. Это самое настоящее, чистейшей воды дикие индейцы. Сами они не белые, но вождь у них белый. Говорит, точно у него полон рот горячей каши, и уж если он не шотландец, так и не знаю, какие они есть шотландцы. Он тут у них царь и бог, и всему голова. Что он скажет, тому и быть. Так и запомни. Дэнни Маккен 6 лет все старался от него удрать. Дэнни парень неплохой, только у него пороху не хватает. Какой дорогой отсюда выбраться, он знает, на охоте высмотрел. Западнее, чем мы с тобой сюда шли. Только одному ему не уйти, никак с духом не соберется. А втроем мы это дело обстряпаем. Бородач крепкий парень, стоящий, да только у него не все дома». «Кто это бородач?» — спросил Смок с полным ртом, на миг отрываясь от еды. «Да этот самый их вождь, шотландец. Он уже человек немолодой и сейчас, верно, спит, а завтра он потолкует с тобой и докажет, как дважды два, что в его владениях ты просто червяк и больше никто. Тут распоряжается он один. Ты должен крепко вбить себе это в башку. Места эти неисследованные, никому неизвестные, и хозяин здесь он. И уж он не даст тебе про это забыть. Тут примерно на 20 000 квадратных миль охотничьи угодья, и все это он. Вот он и есть белый индеец, да и его девчонка тоже. Ха! Не смотри на меня такими глазами, погоди, сам увидишь. Хорошенькая и совсем белая, как отец, как бородач, значит. А оленей тут, я сам видел, сытые, откормленные. Стадов 100 000 голов, 10 000 волков и диких кошек идут по пятам, хватают отставших и кормятся объедками. Да-да, у нас и объедки остаются. Стадо идет на восток, и мы теперь будем все время двигаться следом. Самцов мы едим, а что не съедим, коптим и вялим про запас, чтоб было на весну, пока не начнется лов лосося. Я тебе вот что скажу. Чего бородач не знает про лосося и про оленей, того уж никто на свете не знает. Глава 3. «Вот он идет, бородач, и с таким видом будто по делу», — шепнул малыш и, дотянувшись до ближайшей ездовой собаки, вытер жирные руки о ее косматую шерсть. Было утро, и холостяки, сидя на корточках вокруг костра, жарили оленину и с аппетитом завтракали. Смок поднял глаза. К их костру направлялся невысокий, худощавый человек в одежде из шкур, как любой индеец, но, несомненно, белый. За ним собаки тащили нарты и шагали человек 10 индейцев. Смок разбил костер и, высасывая горячий мозг, с интересом разглядывал хозяина этих мест. Густая борода и рыжевато-седые волосы, закопченные дымом костров, почти совсем скрывали лицо этого человека, но видно было, что оно худое, изможденное, щеки совсем ввалились. А все же он здоровый, хоть и худ, как скелет, решил Смок, заметив его расширенные ноздри и широкую грудь. Они говорили о глубоком дыхании, об отличных легких, залоге жизни и здоровья. «Здравствуйте», — — сказал бородач, снимая рукавицу, и протянул руку.